Глава 46. Виды. Недертон наблюдал, как Перифераль открыла глаза. Тлен заранее уложила ее обратно на койку в дальней каюте и приглушила свет. «Окей», — неуверенно протянула она, потом: «неплохо». «Добро пожаловать назад», — сказал Лев из-за плеча Недертона. «Как тетрахромия?» — спросила Тлен. «Я уже не помню, как это было», — ответила Флинн. «Только что мне не понравилось. Попробуй сесть», — предложила Тлен. Флинн села, склонила голову на бок, тронула ее, замерла. «Моя стрижка. Видела в прошлый раз в зеркале, но не сообразила. Ваших рук дело». «Парикмахер был в полном восхищении», — ответила Тлен. «Полагаю, он будет ее копировать». «Это Карлотта, она лучшая», — сказала Флинн. «Живет на Марианских островах, держит бот-кресло в мегапричесоне. Следит, чтобы мы не отстали от моды». «Значит, телеприсутствие для вас не новость», — заметил Лев. «У нас на Диком Западе это называют пойти постричься», — ответила Флинн, сверкнув на него глазами. Она встала. «Мы хотели показать тебе кое-что интересное», — сказал Лев. Он повернулся за спиной у Недертона и пошел по коридору. Недертон смущенно улыбнулся Флинн и двинулся вслед за Львом, Тлен за ним. «Где ваши собаки?» — спросила Флинн позади них. В узком коридоре ее голос прозвучал особенно громко. «Наверху», — ответил Лев, обернувшись, когда она вошла в большую каюту. Недертон смотрел, как Флинн все трогает, ведет пальцем по лакированному шпону, постукивает костяшками пальцев по дверной ручке. Видимо, проверяет органы чувств в периферале. «Мне они понравились. Было видно, что не собаки, но из той же оперы. Она коснулась черных штанов. Почему от этой одежды такое чувство, будто ты в трениках?» «Она без швов», — ответила Тлен. «Наружные швы декоративные, дань традиции. То, что на тебе, сделали ассемблеры. Сразу, целиком». «Сфабили», — подытожила Флинн. «Не обижайся, но если у тебя не линза, то что? Какая-то болезнь?» «Модификация. Своего рода визуальная шутка на тему мифического заболевания пуполодуплекс. Обычно его описывают как двойную радужку, но я выбрала буквальный вариант». «И как при этом все выглядит?» «Я редко использую нижнюю пару, она видит в инфракрасном диапазоне, что удобно в темноте». «А ничего, что я все время спрашиваю? Я ж тут ничего не знаю. Может, ты с ними родилась? Или у тебя такая секта? Откуда мне знать?» «А вот насчет бегающих тату я вроде как поняла». «Спрашивай, конечно», — ответила Тлен. «Где телефон? Здесь?» — Флинн подняла руки. «Я пыталась объяснить подруге». «Я могу спросить у Гермеса», — сказал Лев. «Впрочем, компоненты очень маленькие и распределены по телу. Я не смогу ответить, где мои, не сверившись с медицинской картой. У моего двоюродного брата часть как-то воспалилась, пришлось менять в основании черепа. Хотя их могут вживить куда угодно». Он оперся о край стола. «Хочешь посмотреть Лондон? Сейчас над домом вертолет, такой же, каким ты управляла для нас. Советую сесть». «Можно я им поуправляю?» «Позволь нам показать тебе виды», — с улыбкой проговорил Лев. Флинн перевела взгляд на Тлен, потом на Недертона, сказала «Окей», и села. Тлен заняла другое кресло. Недертон встал рядом со Львом у края стола, радуясь, что не сидит на начальственном месте. «Во второй раз это не было для тебя таким потрясением», — заметил он. «Мне было не втерпеж попасть сюда снова», — ответила Флинн. «Только я не обязательно буду во все верить, окей?» «Разумеется», — ответил Лев. Недертон поймал себя на том, что улыбается глупейшим образом. Тлен с усмешкой скосила на него двойные зрачки, потом повернулась и заговорила с Флинн. «Сейчас ты увидишь мою эмблему». Флинн кивнула. Недертон тоже увидел эмблему Тлен. Следом появились эмблемы Льва, и Флинн, последняя, была без рисунка. «Я открою трансляцию», — сказала Тлен. «Полное бинокулярное зрение». Каюта сменилась туманным утренним Лондоном с птичьего полета. Остроугольные ледышки шардов торчали среди плотного лабиринта старых улочек, разреженных променадами, по которым Недертон катался в детстве, и густыми лесами на месте снесенных зданий, портивших городской ландшафт. Бледное солнце отражалось в стеклянном покрытии очищенных и выведенных на поверхность рек, Темзу испещряли плавучие острова, опять на каком-то другом месте, подводные лопасти перемещали их так, чтобы полнее использовать силу течения. «Черт!» — проговорила Флинн. Зрелище явно произвело на нее впечатление. Тлен полетела к Хэмпстеду, куда родители в 10 лет водили Недертона на день рождения одноклассника. Праздник проходил в керамической трубе под ажурной железной скамьей. Узкий тоннель освещали гирлянды цветных фонариков, мыши в забавных костюмчиках пели, танцевали и разыгрывали поединки на шпагах. Руки у его гомункула были грубые, полупрозрачные, примерно как у мусорщиков. Пока Недертон все это вспоминал, Тлен рассказывала Флинн о гидротурбинах, приводимых в движение восстановленными реками. Однако она обходила молчанием то, что было раньше — ужасы, тьму. Недертон кончиком языка провел по небу, выключил трансляцию и вернулся в Гобби-Ваген. Наблюдать за Флинн было куда интереснее. «А где все?» — спросила она. «Людей совсем нет». «Это довольно сложно», — ровным голосом ответила Тлен. «Но с такой высоты ты бы никого не разглядела». «И машин почти нет. Я еще раньше обратила внимание». «Подлетаем к Сити», — сказала Тлен. «Чипсайд, вот тебе и толпы». «Однако это не люди», — подумал Недертон, наблюдая за лицом Флинн. «Косплейная зона», — пояснил Лев. 1867. Нас бы оштрафовали за вертолет, если бы он не вуалировался или был слышен». Недертон щелкнул языком по соответствующему участку неба и вернул трансляцию Тлен. Они висели над утренним уличным затором. Кэбы, двуколки, ломовые телеги. Все на конной тяге. У старших Зубовых, деда и отца, были собственные лошади, на которых они, по слухам, даже катались, хотя, разумеется, не в Чипсайде. В детстве мать водила его по здешним лавкам. Серебряная посуда, духи, шали с каймой, приспособления для вдыхания табака, толстые часы, оправленные в золото и серебро, мужские шляпы. Он дивился, как обильно лошади роняют навоз, который тут же сметали прыткие мальчишки младше его. Такие же ненастоящие, как лошади, они, тем не менее, казались совершенно живыми и пугающими в том рвении, с которым, ругаясь, на чем свет стоит, шаркали короткими щетками между ногами у лошадей. Люди в цилиндрах, про которых мама сказала, что это банкиры, поверенные, коммерсанты и биржевые маклеры, вернее, их симулякры, торопливо шагали под живописными вывесками «обувь», «фарфор», «кружево», «страхование», «стекольная мастерская». Вывески зачаровывали маленького Недертона, и он, идя за руку с матерью в обязательной неудобной одежде, режущей подмышками, старался защелкать их все. Отчаянные мальчишки с криками «Разойдись!» бегом катили тачки и пропадали в темных дворах, откуда несло вонью, такой же аутентичной, как конский навоз. Мама для этих прогулок надевала коричневое платье с узким лифом и длинной, подметавшей мостовую широкой юбкой, узкий жакет и невероятную шляпку. Ей это все было совершенно неинтересно, она просто считала, что должна водить ребенка сюда, и, может быть, ее неприязнь еще усилилась в нем, превратившись с годами в стойкое отвращение. «Ну надо же!» — проговорила Флинн. «Это не настоящее», — сказал Недертон. «Разработано по архивным материалам. Среди тех, кого ты видишь, почти нет людей, а те, что есть, туристы или школьники на уроке истории, вечером иллюзии полнее». «По крайней мере, меньше раздражает», — подумал он про себя. «Лошади не настоящие?» — спросила Флинн. «Да», — ответила Тлен, — «лошади теперь редкие. С другими домашними животными у нас получилось лучше». «Пожалуйста, не начинай», — взмолился про себя Недертон. Лев, наверное, подумал о том же, потому что сказал: «Мы доставили тебя сюда, чтобы кое с кем познакомить». Они начали снижаться. Недертон увидел Лоубер в юбке и жакете, примерно как были у его матери, и она смотрела вверх.